125. Замечайте, как люди читают учения. Замечайте, которые места они обходят и пытаются не заметить. Особенно часто люди закроют глаза на все, относящееся к предательству и к психическому убийству. Не желают даже представить, что они могут вредить мыслями на расстоянии. Так люди избегают того, в чем они чаще другого повинны. Не нужно быть гигантом мысли, чтобы вредить. Даже средняя мысль, отравленная кристаллом империла, будет очень действительна. Удумать предательство значит совершить явленную половину, ибо уже отравленная оболочка воспримет даже малейшее. Поистине, мысленные отравления больше вредят, нежели даже наркотики. Также можно напомнить о заразе через посылки мыслей. Можно настолько обессилить, что каждая зараза приблизится легко. Мысль как ключ открывающий.